«Что у тебя с рукой?» Невпопад уронил кот, и я озадаченно задрала рукава. «С какой еще?» «Ой, мама!» Мне вдруг стало не до проблем с внешним видом. Потому что, как оказалось, с рукой действительно творилось что-то непонятное. Причем с одной рукой, левой. От пальцев до той части, где сидел проклятый браслет. Сперва мне показалось, что это неестественная бледность из-за того, что он слишком сильно давит на кожу. Испугалась уже, что он мне все артерии там передавил. Но рука была теплая, пульс на луче тоже имелся, нормальный. А вот кожа оставалась белая, как первый снег, и неестественно гладкая. Я резко встала и тут же задрала рукав до локтя, торопливо сравнивая с кожей на второй руке. «Мать твою!» — не сдержала я эмоций, когда осознала разницу. А потом ругнулась снова, похлеще, потому что только сейчас заметила, как сильно отличаются мои руки. «Проклятье! Проклятье! И еще раз проклятье! Из-за этого нелюдя у меня вся кисть стала почти белой. Выше браслета мертвенная бледность была гораздо меньше, но все равно была. Просто я пока не приложила другую руку и не сравнила, это не бросалось в глаза. А теперь походило на то, будто я в солярии лишь одной конечностью загорала. Тогда как вторая 2 недели пролежала отдельно от туловища на леднике. Вот уж правда, твою мать, этот урод со мной сделал. И что это сделал со мной его дурацкий браслет? Ужаснувшись от нового подозрения, я поспешно задрала рубаху и в панике уставилась на свой живот. Потом заглянула в ворот рубахи, стянула ее сперва с левого плеча, потом с правого, едва при этом не порвав. Но быстро убедилась, странные изменения произошли только с левой рукой, примерно до уровня плеча. Причем, чем ближе к браслету, тем явственнее они проявлялись. Блин, да тут и дурак сообразил бы, в чем дело. А я только сейчас заметила. Ох, почему я не спросила у Айны зеркала? «Сними-ка еще раз шапку», — странным голосом попросила Лин, и я в еще большей панике содрала свой полотняной колпак, почти сразу поспешно ухватившись за первую попавшуюся прядь волос. Но потом облегченно вздохнула. На первый взгляд с ней все было в порядке. Ну, может, она чуть ярче блестела на солнце, чем обычно, но не посидела, как я едва решила. Короче, пока еще не сделала меня похожей на проклятого Иара, чтоб его на том свете тени пинали до умопомрачения. Но тут мой взгляд снова зацепился за предплечье, и ошеломленно замер. «Ой!» Я неуверенно провела ладонью по совершенно гладкой коже. «Ой, 2 раза! А где волоски?» Я тихо охнула и снова полезла под рубаху. «Мама!» «И здесь, и в подмышках, и в...» Я поспешно затрала штанины до колен и в полном обалдении уставилась на свои ноги. Гладкие, довольно стройные и лишенные всякого следа привычной растительности. Причем стоило мне посильнее тряхнуть парчины, как эта самая растительность невесомым облачком упала мне под ботинки, будто ее оттуда волшебным образом состригли. Охренеть! С ума сойти! Вот это эпиляция! Больше бриться не понадобится, а то я уже начала подумывать, как бы мне извернуться и выйти из этого неудобного положения. Современной девушке нелегко бродить по средневековью. Одно отсутствие дезодорантов чего стоит, но чтобы вот так резко вдруг остаться без привычного волосяного покрова, как какая-то ощипанная курица, хорошо еще, что на голове что-то осталось. «Боже, а если и там скоро?» Я в новом приступе паники дернула себя за ту же несчастную прядку, уже прикидывая, как долго и на какой ноте буду поносить сволочного Иара.